Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Все началось с хиповской песни Скотта Маккензи. And if you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers on your hair. Эх, где мой былой хайер? В него-то можно было воткнуть цветы, если верить песне совершенно необходимые, если ты собрался в Сан-Франциско. Это особый город, город приветливых людей. Говорят, именно открытостью и теплотой притягивал он иммигрантов со всего света, хоть из умирающего с голоду Китая, хоть из сгорающей постреволюционной России. А в 60-х он стал столицей хиппи. Разумеется, в Сан-Франциско летят самолеты, идут поезда, туда ведут хайвеи, но входить в этот город следует с моря, сквозь знаменитый пролив Золотые Ворота, и обязательно утром. Тогда он возникает перед тобой какой-то великой иллюзией, видением чудесной земли Эльдорадо. Бело-золотым амфитеатром лежит он на 48 своих холмах, уходит в калифорнийское ласковое небо, и даже колючие башни небоскребов не в состоянии испортить эту, в высшем смысле слова, приветливую картину. Наблюдая, нет, не наблюдая, вплывая в нее, есть шанс почувствовать те самые странные вибрации, которые, быть может, чувствовали 150 лет назад легендарные искатели золота, герои Эльдорадо. Правда, от города тех времен ничего не осталось. В 1906-м Сан-Франциско был разрушен землетрясением и выстроен заново. Уцелело одно единственное здание – церковь Франциска Ассизского, веселого святого бессеребренника, который, как известно, звал братьями и всех людей, и всех зверей, и птиц, и камни, и ветер с дождем, и солнце. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.